Виктор — идеалист и максималист. Хотел бы жить и работать по закону, но должность главного иногда вынуждает идти на сговор с собственной совестью, и он переживал это. Остапович его восхищал творческим размахом, масштабностью планов, смелостью решений. Но бывало и возмущал вот таким «выкручивайтесь». Мне однажды казалось, что директор, набрав молодежь, учит ее по-дедовски, спихнет в бурную реку жизни, а сам стоит на бережку и, усмехаясь, наблюдает, кто выплывет, а кто пустит пузыри, а увидит, что ты слабосилен, что тебя закрутило вот такое выкручивание, и руки не подаст. Значит, дурак. Не умеешь. Не за то взялся. Молодой агроном опасался, что когда-нибудь и он очутится в подобном омуте и не вынырнет. И Остапович не поможет. Кузя позавидовал оптимизму рабочкома. Яков Кочанок весело выкрикнул: «Выкрутимся, Федор Тимофеевич! Не в таких переплетах бывали!» Ехали в Козиное на мотоцикле. Агроном гнал, будто на пожар. Особенно опасной была такая скорость на лесной дороге. У Кочанка холодело внутри. «Разобьет черта сын!» В совхозе давно добродушно подшучивали. Как мотоциклетные покрышки выдерживают массу Виктора Кузи. А тут еще на заднем сиденье примостился, хоть и невысокий, но изрядно округлившийся на руководящих должностях Кочанок. Действительно, Кочанок горячо дышал Виктору в затылок, в ухо, от рабочкома несло луком, и Кузю, считавшего себя человеком земным, агрономом не только по образованию, по природе, по призванию, впервые раздражал этот земной дух. Может, и газовал так, чтобы на большой скорости луковичный запах относил назад. Виктор злился на Остаповича, нервничал, потому и раздражали агронома мелочи. Хотя при здравом размышлении его не должно так уж тревожить, что придется выкручиваться, что ячмень в Козином не весь убран, а премия едет. Не он поспешил послать сведения. Пусть покрутится тот, кто их послал, и вообще, чего бояться. Уборка прошла хорошо, и комбайнеры заслуживают премии. Не скосит сегодня, скосит завтра, невелика беда. Беспокоило другое. Ячмень посеян там, где его, согласно инструкции министерства, не стоило сеять. На мелких торфяниках он, главное, возражал, когда зимой утрясали планы сева, но Остапович выслушал его ученые выкладки, даже записал их в протокол, а посеял все-таки по-своему, под урожай этого года. Если вручать премию приедут из областного управления агрономы, специалисты, стоящие на страже инструкций, они обязательно увидят это нарушение. Глаз у таких ревизоров острый. Они похвалят урожай, выпьют коньяк, который везет Кочанок в туристском рюкзаке, а фактик подцепят и обязательно подкинут начальству для доклада на совещании или даже на пленуме обкома. С деда, конечно, что с гуся вода, он недосягаем. Оправдываясь, на директора даже сослаться будет неудобно. Все обратиться на него, на главного агронома. Мол, молодой, не умеет отстоять свою позицию, да еще и каверзник на заслуженного руководителя тень бросает. Кто там в области такой романтик? Кто додумался вручать премии в поле? Куда солиднее сделать это вечером в клубе, под тушь духового оркестра? На вручение премии народ собрался бы и в летний вечер. Такие спектакли любят. Как же мы будем выкручиваться, Яков Матвеевич? Сбросив газ, крикнул Виктор. Кочанок, обнимавший к короткими руками богатыря-агронома под мышками, чтобы не упасть, перекинул руки тому на живот, крепче прижался к горячей спине и крикнул в самое ухо: «Хе! Зарюешь! Перегоним комбайны в Галые, где скосили вчера и не убрали еще солому!» Кузя резко затормозил, оторвался от руля и брезгливо сбросил со своего живота руки кочанка, раздражавшие его, как и луковичный запах. «Вы что?»